Добравшись до того места, где полое лепное запястье расширялось, переходя в собственно фиг, Ромка взмок и разозлился. Вот уже несколько раз сердито сопя он отрывал и перекладывал неправильно уложенные кольца. То и дело возникала необходимость свериться с оригиналом, а одной левой тоже не больно-то полепишь. К перечисленным неудобствам следовало добавить невозможность сойти с глыбы и осмотреть свое детище издали. На пятачке по-прежнему крутились надзорки. Покончив с последним мешком, Ромка обнаружил, что золотистые громады вокруг побледнели и обесцветились. Начиналось время серых сумерек. Спрыгнул с приступочки и, сделав пару-тройку шагов, обнаружил, что окружен надзорками. Сердчишка прыгнула и заметалась. «Ребята, ребята!» – забормотал Ромка, снова отступая к глыбе. Что-то ткнулось ему под коленки. Взмахнул руками, оглянулся. Так и есть. Еще одна. Терять было нечего, и Ромка кинулся вперед прямо на широкие акульи рыла. Дерзко оттолкнувшись босой ногой от выпуклого панциря, перелетел на ту сторону и метнулся к светлому пятну скока. Напоследок еще и обернулся. «А вот фиг вам!» – торжествующе сказал он сумеркам, где смутно белела глыба и ворочались округлые сгустки мрака. «Сегодня-то фиг, а вот завтра как?» «Во, блин!» – озадаченно вымолвил Ромка. Пятиэтажка сияла огнями. Собственно, ничего чудесного в этом не было. Ромка и сам мог приказать конуре, чтобы она осветилась целиком. Но кому хотелось бы знать, взбрело в голову нагрянуть сюда на ночь глядя. В озаренном изнутри проеме первого подъезда, привалясь плечом к косяку, темнела коренастая фигура Василия. «И чего?» – с интересом спросил Ромка, подойдя. Василий тяжко вздохнул. «Пошли», — сказал он. «Все уже собрались». Ромка хмыкнул и, покручивая головой, поднялся вслед за ним на второй этаж, где в комнате с трехспальным ложем и бугорком серого порошка в углу он действительно увидел знакомые лица. Отсутствовали, пожалуй, только Леша, Пузырек, да еще та лупоглазая девица, имя которой Ромка так и не смог запомнить. «Вы бы еще куклу Машу пригласили!» – нагло сказал он и, пройдя в угол, сел, уперев одну руку в пол, а другую положив на вызывающе вскинутое колено. Клавка надувалась и вращала глазами. Сократыч сидел, смущенно подняв плечики. Никита был равнодушен. Крест обеспокоенно вертел головой. Этих двоих, надо полагать, затащили сюда насильно. «Ну давай, ты что ли, Вась?» – недовольно молвил мужичок по имени Коля. Василий засопел, нахмурился, однако противиться не стал и вышел на середину комнаты. «Рома, ты всех достал!» – рубанул он наотмашь. Ромка повесил голову, и создалось такое впечатление, что он пригорюнился. Самые наивные даже переглянулись с надеждой. Да уж не раскаивается ли? Ромка молчал довольно долго, потом вздохнул. «Кого всех?» «Всех!» – громыхнул Василий. «Даже хозяев! Надзорки вон с ума посходили!» «А вам-то что?» – не понял Ромка. «Да как это что? Как это что?» – взвилась Клавка, но на нее тут же зашикали и замахали руками. Умолкла, раздувая глаза и ноздри. «Объясняю», – процедил Василий и вдруг тоже взорвался. «Да ты ж, паразит, всех надзорок на себя стянул! Возьми того же Сократыча!» «Раздолбает камушек, ждет надзорку, а та сволочь такая хуже скорой помощи. Не едет и не едет. Понял теперь?» Ромка моргал. «Совсем не едет?» – с любопытством спросил он. «Ну, потом-то, конечно, приезжает», – нехотя признал Василий. «Но все равно ведь ждать замучишься». «Ага», – медленно проговорил Ромка. «Значит, все-таки приезжает?» Теперь уже и Василий раздул ноздри. «Ты что, издеваешься?» «А?» Ромка поднял на него затуманенный взор. «Нет, я думаю». «Думает он. Короче, Рома, все тебя просят. Понимаешь, все. По-хорошему просят. Рома, завязывай». «Послезавтра», — сказал Ромка. «Что послезавтра?» «Послезавтра закончу». После этих слов рухнула такая тишина, что дедок Сократыч даже заерзал, жалобно покряхтывая. «Василий», — позвал он, — «а может быть, в самом деле? Ну что решают два дня в конце-то концов? Вы же знаете, он ведь не отступится». Василий метнул на него бешеный взгляд через плечо и снова повернулся к Ромке. «Как же я тебя раньше-то не раскусил», — процедил он. «Там тебе ломать запрещали. Ломал. Здесь тебе строить запрещают. Строишь. Тебе же все равно, что делать. Лишь бы наперекор. Лишь бы закон нарушать. Что, не так?» Ромка утомленно прикрыл глаза. «Вась», — сказал он, — «ну тебя нафиг. Упахался я сегодня. Да и завтра денек предстоит». «А мы, выходит, не упахались», — взревел Василий. Ромка неспешно поднялся на ноги и, пренебрежительно отклячив нижнюю губу, оглядел Василия с головы до ног. «Ломать не строить»,